Глава 18. Люси выдала мне новую рабочую робу и поставила на довольствие. До обеда читал книжку по автомобилям марки «Лагуна», а после обеда мне подогнали первого клиента. Дородная тетка на «Лагуне» прошлого года выпуска. Двигло помощнее, чем у Анны, другие дверцы и улучшенное сцепление. А кристаллы – все тоже барахло. Люси зарядила цену в 30 золотых, но постепенно опустила ее до 22. Толстуха уехала на вызванном извозчике, а я остался наедине с машиной. «И что мне с ней делать?» – спросил я у Люси. «Да что хочешь. Сделай простую синхронизацию без всяких новшеств. Сможешь?» «Смогу. Только толку будет всего на пару месяцев. Надо кристалл центральный менять или обрабатывать его по новой. Там токи силы перемешиваются, движок все равно троить будет». «Ага. А переделать кристалл сможешь? У меня от Зубра есть парочка». «Видел. Да, смогу. Только не в боксе. Там шумно и мешают». «Я тебе кладовку выделю. Инструмент какой надо, мне скажешь». «Хорошо. Когда машину сдать надо?» «К послезавтра. Успеешь?» «Конечно». Вот и весь разговор. Оставшееся время провел за наведением порядка в кладовке. Кладовка была маленькая, зато там было окно, возле которого я пристроил стол с маленькими тисками. Из инструментов парочка напильников и все. Придется завтра найти время на покупку нормального инструмента. Мне весы нужны, анализатор и набор надфилей. Хорошо бы еще нормальный станочек фрезерный, но это уже из области фантастики. Обойдемся ручками и своим талантом. Кристалл от Зубра подошел идеально. Зубр – это небольшой грузовичок. Движок там тоже четырехцилиндровый, только крупнее, чем у Лагуны. Ну и кристаллы управляющие тоже, соответственно. Кстати, о кристаллах я же не рассказал. Кристаллы – это такие штуки, которыми местные маги пользуются уже тысячелетия. Они помогают направлять и структурировать силу. Ну и как стабилизатор работают за счет того, что снижают посторонние затраты. На то, чтобы через кристалл силу провести, конечно, тоже тратиться приходится на преодоление сопротивления, но на выходе получается чистый и ровный поток, что важнее во многих случаях. Выращивают кристаллы специальные маги-кристалловеды. Простые и маленькие, что стоят копейки, может сделать любой, даже не особо сильный маг. Там все просто, пара функций типа вкл-выкл. Кристаллы побольше уже более сложные задачи выполняют. Я парочку таких поставил на машину Анны, вместо температурного датчика и тахометра. Прикольно, кристаллы одни, а функции разные. Магия. Есть еще кристаллы управляющие. Они вроде компьютера в наших авто. Я там до конца еще не разобрался, только основные функции выяснил. Стоят такие уже не серебро, а золото, и их делают уже мастера, а не ремесленники. Есть еще военные разработки, но там цена идет на 1000 золотых и ставят их на корабельные прицелы или на боевые бронеходы. А делают их вроде бы из драгоценных камней. Представляете стоимость изумруда величиной с кулак? Или алмаза. Мне Люси выдала обычный, такие выращивают начинающие кристалловеды в качестве тренировки. Потому и случаются такие вот кривые токи. Ничего страшного в принципе, но движок будет капризничать при смене погоды или температуры. А я сейчас вот этот выступ сотру, а вот эту трещинку зашлифую. И повернуть его вот так вот, и вот здесь можно подправить. Что тут у нас? Ну вот, каналы ровные, сила течет без завихрений, прерыватель не будет перегреваться. Сколько времени на это ушло? Почти час. Даже спина затекла, надо будет кресло купить хорошее. Ну что, пойдем попробуем мою халтуру. Движок завелся сразу, работает чисто, я еще подрегулировал настройки, чтобы мелкие огрехи убрать. Халтура, как я и говорил. И чего все так пялится? То же самое можно сделать медленнее, с применением необходимого оборудования, которого нет. Люси жадничает, но это ее дело. А вот и она идет, работу принимать будет. Люси обошла машину вокруг, послушала звук выхлопа, сунула голову под капот. «Так быстро? Ты же говорил, что послезавтра управишься». «Это вы говорили, а управился я раньше. Так что, годится?» «Хорошая работа. Ладно, сегодня уже все равно поздно, можешь идти. Пойдем, рассчитаюсь с тобой». Вот так я стал богаче на 10 золотых, причем работал всего пару часов. Мне нравится. Та же Анна зарабатывает 3 сотни в месяц, и это очень хорошая зарплата. Вот только что мне с этими деньгами делать? Мне даже пиво не продадут, так что прокутить первую зарплату по старой традиции не получится. Да и нет тут такой традиции, тут все в дом, в семью. Может, купить чего? А что мне надо? Одежда есть, нормальная, мне нравится. Еда? Марка готовит так, что Еве бегать приходится ежедневно, чтобы не растолстеть. Можно инструменты нормальные купить, но это в другой раз. Сейчас лучше деньги Анне отдать, пусть порадуется, Еву потроллить можно будет. А можно просто ей резину новую на мопед купить, а то угробится. 10 золотых? Представляешь, Марка, я в шоке, за один день, даже за полдня, по словам Люси. Надо его как-то наградить, поздравить. Как? Он зарабатывает больше меня, за эту неделю принес 40 золотых. А еще инструменты купил дорогущие, почти 200 золотых потратил. Я думала, он на тряпки деньги пустит, даже спрашивала. Говорит, что купил пару вещей, больше ничего не нужно. Да, что-то он вялый ходит в последнее время. Это все из-за Люси. Он ей одну идею предложил, она отказалась. Что за идея? Ай, ты же знаешь, я в машинах не разбираюсь. Вроде бы идея стоящая, только денег на нее надо кучу. Денег? У нас ведь пара тысяч лежит в банке, и у Доминика на счету больше 1000. Да нет, там счет на десятки тысяч идет. Представляешь, он хотел на новогоднюю выставку машину сделать, ну и продать ее там. Ничего себе заявочка! А я-то думал, он мотоцикл хочет купить или Еве мопед переделать. Марка, ты гений! Как же я забыла про мотоцикл, а? Совсем с этой Люси память отшибла. Ну, всегда пожалуйста. Эй, постой, ты куда? Халат накинь. Лежу в кровати, смотрю на кристалл. Кристалл светится ровным светом. Завтра отнесу в лавку и куплю новый. Хотя, зачем мне это надо? Я уже заработал на 100 таких кристаллов. Заодно источник прокачал, к концу работы пустой был. Ладно, надо Анне напомнить, чтобы сводила меня в храм, хочется оценить объем источника. Вроде бы он вырос, а вот насколько? И книги по управлению силой надо купить, я в магазине видел. Стоят они прилично, но у меня деньги есть. О, а это что такое? Ко мне в комнату вошла Анна. Волосы растрепанные, халат на голое тело. Чем это они там с Марко занимаются, а? Ты еще не спишь? Нет, вот кристалл надо новый купить. Завтра заеду после работы. Я вот что вспомнила. Помнишь, ты говорил, что на новый мотоцикл нужно много денег? Не помню. А, да, верно. Много – это сколько? Да откуда мне знать? Я же считал примерно, но точно знаю, не меньше 2000, а может и 3. А что? Как ты думаешь, на выставку можно привезти не машину, а мотоцикл? Я подумал, а потом пристально посмотрел на тетку. А у нас есть 3000 на новый байк? Да еще и билет на выставку стоит 1000. В банке лежит больше 1000 золотых, то, что досталось тебе по наследству. У меня есть 2,5, и до Нового года еще больше 6 месяцев. И вы готовы рискнуть? Вы же хотели купить эту, как там ее? Лагуну Президент. Да, хотели, но думаю, что выставка принесет больше денег, как ты думаешь? Что машина? Я сейчас старушку никому не продам. Ты бы видел, как вокруг нее круги выписывают у меня на работе. А мопед? Ева с него не слазит, а он все ездит и ездит. Я ее вчера без защиты видел, наябедничал я. Еще раз увижу, ездить не будет. Я с ней поговорю. Так что насчет мотоцикла? Надо подумать. Я завтра вечером скажу, ладно? Вот так номер. Тетка захотела меня проинвестировать. Мотоцикл, значит? А отпрошусь-ка я у Люси пораньше и съезжу, посмотрю для начала, что предлагает нам местный мотопром и за какие деньги. Есть ведь тут такие магазины. На работе Люси подтвердила, что такие магазины есть. Даже предложила отвезти меня в парочку. Только вот мне это надо. Я ведь не только цены на мотоциклы хочу узнать, но и комплектующие искать буду. Нет, пусть лучше Люси пока в неведении будет. Если Анна сможет выделить 3000 золотых, то этого должно хватить на затею с выставкой. Весь субботний день провел в дороге и в магазинах. Они плохо, они оформились, надо признать. И компактно, что очень даже радует. Магазинов, торгующих только мотоциклами, в Алате не было. Мотоциклы продавались в одних салонах с машинами. И да, это были действительно салоны. Огромные витрины, за которыми сияли лаком и хромом новейшие авто. Тут же были списки автомобилей подешевле, БУ, так сказать. В просторных салонах ходила шикарно одетая публика, примиряясь к новым игрушкам и красуясь друг перед другом. Меня пропустили, так как одет я был достаточно дорого, но косились с подозрением. Я же, не обращая внимания на машины, сразу шел в уголок, где стояли байки. М-да, убожество, как есть убожество. У одного пепелаца была деревянная рама. Два других могли похвастаться оппозитными двигателями, то есть у одного был оппозитный, а у другого звездообразная тройка, словно это был не байк, а истребитель. Все двухтактники. Как они умудрились создать трехцилиндровый двухтактник? У него же кривая тяги, кривая. Наверное, на моей физиономии было такое выражение, что охрана забеспокоилась и вежливо выставила меня из салона. Я лишь успел бросить взгляд на цены. За оппозит просили 3400, за звезду 4250. Нет слов, господа, нет слов. За единственный одноцилиндровый мопед хотели 1500 золотых. А самое главное, что это все продавалось. На табличках с характеристиками висело объявление «Продано». Если вы хотите приобрести данную модель, обращайтесь к продавцу. Мы доставим ваш заказ в течение 2 недель. Тут еще и по предзаказам работают. Надо на них тетку натравить. Пусть с Евой прокатится, узнает условия. Если это не пыль в глаза, то у нас есть реальный шанс. На лавры Харлея рассчитывать не нужно, но создать простейший байк на 1/4 литра – легко. Просто они тут еще не поняли, что же надо делать. Вот и клепают уродцев на раме из красного дерева. Проще надо, господа, проще. По пути домой накупил газет с объявлениями и рекламой. Мне нужны будут конструкторы, маги по металлу, а также квалифицированные рабочие. Не навестить ли мне мастерские Алвара? Помнится, была там такая бабулька, энтузиастка черчения. Как отсюда можно к ней добраться? Еще не поздно, она домой не ушла? Как оказалось, поздно. На прошлой неделе нашу просто Марию отправили на пенсию. Странно, а мне она показалась весьма бодрой. Может, это и к лучшему. С трудом выпросил адрес. Снова конка, едва плетущаяся, потом ходьба, расспросы и уточнения. Мария Фернандес жила в небольшом уютном домике в центре квартала. Только квартал этот был явно богаче нашего. С достатком, старушка, значит. Я прошел по мощенной дорожке, поднялся на невысокое крыльцо и постучал в дверь. Открыла мне женщина примерно одного возраста с Анной, вопросительно на меня взглянув. «Добрый вечер, госпожа», – поклонился я, начиная церемонию знакомства. «Как же меня бесят эти ритуалы! Все прекрасно понимают, что я скажу, что ответят мне и что к цели моего визита я доберусь 10 минут, но все равно будут говорить положенные слова и ждать таких же положенных слов. А время-то уходит. Наконец, я добрался до цели визита, и женщина повела меня вглубь дома. Мария Фернандес обнаружилась на заднем дворе. Она поливала клумбу с цветами, одетая в застиранный комбинезон, резиновые сапоги и резиновые перчатки. Увидев меня, она сначала нахмурилась, а потом усмехнулась. «А, молодой человек, а я вас помню. Как там ваш мопед? Уже сделали?» «Добрый вечер, госпожа Фернандес. Рад, что вы меня помните. Да, мопед закончили, на нем сейчас сестра учится ездить. Ваш ремень со шкивами и роликами работает идеально. За все время эксплуатации не было ни одного случая перекоса или обрыва». «Что ж, я рада это слышать. Задачку вы тогда задали интересную, что и говорить. Насколько я знаю, тип передачи усилия через зубчатый ремень еще не применялся. Вы взяли патент?» «Патент? Вы не знаете, что такое патент?» Я покачал головой. Старушка тоже покачала головой, но уже осуждающе. «Вам обязательно нужно нанять юриста, чтобы зарегистрировать патент, и тогда с каждого узла, где будет применяться такая передача, вам будет отчисляться монета». Я моргнул, прикидывая количество шкивов и ременных передач во всем мире. «Вот-вот», – захихикала старушка, – «если удастся доказать ваше право, то вы станете миллионером». «Спасибо за идею, госпожа Фернандес». «Не за что, сударь, не за что. У меня есть и свой интерес. Моя дочь, вы ее видели только что, как раз юрист по подобным делам. Могу ли я порекомендовать ее услуги? Поверьте, она берет не слишком дорого. Зато ваше изобретение будет правильно оформлено, и вы будете застрахованы от потери капиталов». Да, думаю, что это было бы неплохо, госпожа Фернандес. Ну что ж, договорились. Но ведь вы пришли ко мне не за этим? Да, у меня есть новый проект. Ах, сударь, я уже на пенсии, вы в курсе? Да, я был в мастерских, но, может быть, это и к лучшему. Проект новый и очень-очень перспективный, поверьте. Мои идеи, ваши умения, да и дочь ваша очень даже кстати. Я готов оплатить ваши услуги. Да, однако. А вы интересный юноша. И как много вы сможете заплатить? А какова цена обычно? Обычно? 3 золотых в день мне, 2 золотых за оформление заявки на патент моей дочери. Это стандартная цена. У вас есть такие суммы? Да, я хочу нанять вас, госпожа Фернандес, вас и вашу дочь. Однако, какой вы, сударь, решительный. А ваша мама не будет против таких трат? Я живу с тетей, и она не будет возражать. Тем более, что я и сам неплохо зарабатываю. «Неужели? Как интересно. Но раз речь зашла о деньгах, то тогда я хочу вас предупредить. Для заключения официального договора необходима подпись вашего опекуна. Вам придется прийти ко мне с вашей тетей, тогда мы и продолжим обсуждать вашу очень перспективную идею». «Хорошо, госпожа Фернандес, я постараюсь привести мою тетю прямо завтра». «Не завтра, сударь, не завтра. Завтра выходной, и хотя я на пенсии, я не собираюсь менять привычек. Приходите в понедельник после 7. К тому времени Ольга уже будет дома». «Хорошо, госпожа Фернандес, в понедельник после 7. Позвольте мне покинуть вас». «Позволяю, сударь. Буду ждать нашей следующей встречи. Надеюсь, вы порадуете старушку». «Всего хорошего, госпожа Фернандес. До встречи». Итак, еще 5 минут расшаркиваний и пожеланий здоровья. Наконец, дверь дома закрылась, и я поспешил к показавшейся конке. Надо же, патент. А я и не знал, что здесь есть такая вещь. Надо будет уточнить. Глядишь, и в самом деле 1 000 000 заработаю. Теперь главное, чтобы Анна согласилась. Да должна, что она, себе враг, что ли? Тем более, я не из ее кармана все это оплачивать буду.